Часть третья. Серый снег. Томпсон. Выяснение обстоятельств. Герр Томпсон, с вашего позволения хочу попросить вас об услуге. Вы помните Богдана, садовника? Мне сказали, что его без всякой на то причины перевели в Штутгоф. Мне также сказали, что он причастен к весьма шокирующему происшествию, к смерти бедной Торкуль, черепашки. Однако это настолько не отвечает его характеру, что я начала сомневаться в правдивости всей рассказанной мне истории. Его имя — профессор Богдан Жозек. Девочки очень любили его, и, конечно, они безутешны из-за пропажи черепашки. Думаю, вы это сегодня видели. Я сказала им, что Торкуль просто куда-то ушла. Они собираются завтра утром обыскать сад. Простите, что обременяю вас этим, но, по правде сказать, мне больше не к кому обратиться с такой просьбой. Каждую пятницу между 4 и 5 часами меня можно найти рядом с песочницей летних домиков. Спасибо, искренне ваша, Ханна Доль. Постскриптум. Извините меня за орфографию. Меня уверяют, что это временное состояние. Но, думаю, я просто не способна жить здесь. Странно, если мне что-то и давалось в жизни, так это языки. Х.Д. Нет. Это мало походило на пьянящий призыв или отчаянное домогательство, на которое я неоправданно, быть может, рассчитывал. Впрочем, спустя день-другой я показал письмо Борису, и тот попытался убедить меня, что в определенном смысле его можно считать обнадеживающим. Она давным-давно утратила всякое доверие к старому пропоице. Это хорошо. Да, но искренне ваша, — закапризничал я, — и герр Томпсон, и мне больше не к кому обратиться. Так ведь это самая лучшая дурень. Приди в себя, Гола. Она говорит, что ты ее единственный друг. Единственный друг на всем свете. На сердце у меня еще скребли кошки, и потому я сказал... Но я не хочу быть ей другом. Естественно, не хочешь. Ты хочешь всего лишь. Терпение, Гола. Оно производит на женщин сильное впечатление. Дождись окончания войны. Ну еще бы. Войны не соблюдают классических единств, брат. Я подразумевал единство времени, места и действия. Дождись окончания войны. Подумать только. Кто знает, что от нас к тому времени останется, вообще-то говоря. Борис пообещал оказать мне услугу, допросить старшего по бараку Жозека, и добавил: «Постскриптум очаровательный. И почерк у нее хороший. Сексуальный, естественный, плавный». Оставшись один, я предался размышлениям. Воодушевляющие слова Бориса были еще свежи в моей памяти — и вновь принялся разглядывать письмо Ханны. Похотливую округлость ее О и Е, бесстыдную стремительность Ж и Т, размашистость М. Затем все затормозилось почти на 2 недели. Бориса послали во вспомогательный лагерь Галешо с приказом провести чистку деморализованной охраны, вдохнуть в нее новую жизнь. А перед поездкой туда ему пришлось вытаскивать Эстер из бункера 11. Это был главный его приоритет, что вполне разумно, поскольку в отсутствии Бориса она умерла бы от голода. Как преступница политическая, Эстер находилась в ведении гестапо. Неподкупный Фриц Мёбиус пребывал, по счастью, в отъезде, а его заместитель Юрген Хордер валялся в дизентерийном отделении лазарета. Поэтому Борис обратился к Михаэлю Оффу, который, надеялся он, обойдется немного дешевле Юргена Хордера. В итоге, когда в субботу вечером я увидел Ханну в театре, я мог лишь мимически изобразить бессилие, и пока Хорст Эйкель громогласно рассказывал анекдот Норберте Уль, быстро прошептать: «Следующая пятница». Поначалу я чувствовал себя странно оцепенелым. Пьеса «И вечно пение лесов» повествовала о жизни несколько оголодалого, но накрепко антиинтеллектуального клана деревенщины Северной Померании. Однако очень скоро во мне произошла разительная перемена. Казалось, за меня взялись самые разные физические силы. Стоя рядом с Ханной в компании случайно подобравшихся людей, я остро ощущал ее массивность и аромат. Она представлялась мне огромной, Юпитером эротического притяжения. Ко времени, когда Доль увел ее, я уже настолько сорвался с резьбы и возбудился, что почти навязал себя бледный, вялый, чем-то перепуганный Алисе Зайсер, а позже долгое время лежал в постели и смотрел в темноту, прежде чем отказался от мысли нанести внезапный визит Ильзе Грезе. Я сидел с чашкой синтетического кофе посреди кабинета Фридриха Беркля в Буноверке и читал совсем другое письмо. Автор его был начальником управления личного состава фармацевтической фирмы Байер, дочерней компании ИГ Фарбен. Адресовано же письмо было Паулю Доллю. «Транспорт из 150 женщин поступил к нам в хорошем состоянии. Однако получить окончательные результаты мы не смогли, поскольку в ходе экспериментов все женщины скончались. Настоятельно просим вас направить к нам вторую группу, той же численности и по той же цене». Я поднял взгляд на Беркля и спросил, «Сколько за женщину?» 170 рейхсмарок каждая. Доль запросил 200, но Байер надула его и заплатила 170. «А что Байер испытывает?» «Новые обезболивающие. Они там переусердствовали. Очевидно». Беркель откинулся на спинку кресла, скрестил руки. Черные волосы, лысина, очки в толстой оправе. «Я познакомил вас с этим письмом, потому что оно показательно. Это показатель порочной позиции». «Порочный, господин Беркель?» «Да, господин Томпсон, порочный». «Что, все эти женщины умерли одновременно, получив одну и ту же дозу?» «Это объяснение наименее идиотское. Или они умирали группами, или одна за другой?» «Все дело в том, что Байер раз за разом повторяет одни и те же ошибки. И мы тоже». «Какие?» «Ну хорошо. Вчера я шел по двору. Бригада рабочих протягивала там кабели к подстанции. Как водится, бегом, хоть их и шатало. Один упал. Ничего не уронил и ничего не разбил. Просто упал. Капа начал дубинкой вышибать из него дух. И тут вмешался британец из шталага. Я и моргнуть не успел, как на того набросился унтер-офицер охраны. Чистый результат. Военнопленный лишился глаза. Заключенный получил пулю в затылок. У капа сломана челюсть. И прошло еще 2 часа, прежде чем кабели дотянули до подстанции». «И что же вы предлагаете?» «Обращение с рабочей силой, как с предметом разового употребления, до крайности непродуктивно, господин Томпсон». «Бог мой, эти капо! Что с ними такое?» Я сказал, «Ну, если капо не справляется, по мнению охраны с возложенными на него обязанностями, он лишается своего поста». «Сокращение рациона и прочее. Все намного хуже. Его в тот же день забивают до смерти». Беркель нахмурился и спросил. «Вот как? И кто же? Охрана?» «Нет, заключенные». Беркель застыл, а, помолчав, немного сказал. «Вот видите, это лишь подтверждает справедливость моих слов. Цепная реакция насилия. И каждый в этой цепочке трясется от страха. Вся атмосфера становится психопатической, а пользы от этого никакой. Мы не укладываемся в график, не так ли, господин Томпсон?» Наш предельный срок истекал в середине следующего года. «Ну, не знаю, мы все-таки продвигаемся. Медленно, но верно». «Имперская канцелярия давит на совет директоров. Совет на нас, а мы на... Господи, вы только посмотрите туда!» Я посмотрел туда. И фигурами, привлекшими мое внимание, были, как и всегда, У меня тоже имеется кабинет в Буни, и я провел перед его окном немало часов. Фигурами, привлекшими мое внимание, были не люди в полосатой одежде, которые выстраивались в ряд или бежали цепочками, или теснили друг друга посреди 100-футовой в длину толкотни, передвигаясь с неестественной быстротой, точно статисты немого фильма, передвигаясь быстрее, чем позволяли их силы и телосложение, словно ими правил безумный кривошип, чью рукоять вращала неистовая длань. Фигурами, привлекшими мое внимание, были не оравшие на заключенных капо, не оравшие на капо эсэсовцы охраны, не оравшие на эсэсовцев охраны, облаченные в комбинезоны техники компании. Нет. Внимание мое привлекли господа в деловых костюмах. Конструкторы, инженеры, управляющие фабриками ИГ Фарбен во Франкфурте, Леверкузене, Людвигсхафене. Господа с переплетенными в кожу записными книжками и с желтыми рулетками, изящно вышагивавшие мимо тел изувеченных, лишившихся сознания и умерших людей. «У меня имеется предложение. Оно, готов признать, довольно радикально. Вы согласитесь, по крайней мере, выслушать его?» Бёркель положил перед собой невысокую стопку листков и достал из кармана вечное перо. «Давайте пройдемся по нему шаг за шагом. Итак, насколько долго, господин Томпсон, каков наибольший срок жизни наших рабочих?» Я устало ответил. 3 месяца. «То есть каждые 3 месяца нам приходится впрягать в работу их преемников? Так?» Снаружи донесся нечленораздельный вой, затем 2 пистолетных выстрела и знакомый ритмический звук ударов плетью. Бёркель продолжил. «Сколько калорий в день должен получать взрослый человек при условии, что ему предоставляется полноценный отдых?» «Не знаю». 2500. Обитатели некоторых польских гетто получают 300. Это медленная казнь. В Шталаге — 800. Здесь самые везучие получают 1100. 11 плюс каторжный труд. Могу вам сказать, при рационе в 1100 калорий и тяжелом труде рабочий теряет около 3 кило в неделю. Дальше считайте сами. Мы должны дать им стимул, господин Томпсон. Это какой же? Они знают, что их привезли сюда умирать, господин Бёркель. Он прищурился и сказал. Вы слышали о Шмуле? Конечно. Каковы его стимулы? Я перекрестил ноги. Старина Фритурик начинал внушать мне некоторое уважение. Прошу вас, сказал он. Мысленный эксперимент. Мы производим скрупулезный отбор и создаем ядро из, скажем, 25 сотен рабочих. Перестаем избивать их. Перестаем требовать, чтобы они передвигались бегом. Унфиацуглих, унфиацуглих. Стремительно, без проволочек. Обходимся без этих кошмарных пробежек, едва держащихся на ногах людей. Мы даем им достойные, в разумных пределах, жилье и количество пищи. И они работают, как работает Шмуль. Безотказно сотрудничают с нами. Он поднял перед собой руки ладонями ко мне. Их стимулами будут полный желудок и ночной покой. Что думает об этом доктор Зидик? Я смогу заручиться его поддержкой. А Доль? Доль? Доль — пустое место. Нам придется попотеть, однако я думаю, что мы двое, я и Свитберт, сможем склонить на свою сторону совет директоров. И тогда сам Макс Фауст доложит о моей идее наверх. Наверх. Вам никогда не удастся убедить Рейхсфюрера. Я имею в виду не Рейхсфюрера. А кого вы имеете в виду? Не Рейхсмаршала же? Конечно, нет. Я имею в виду Рейхсляйтера. Рейхсфюрером был Гиммлер, рейхсмаршалом Геринг, рейхсляйтером Борман. Ну что, господин Томпсон? По моему твердому убеждению, осуществление предложений Беркли повысило бы производительность Буны на 200-300%, если не больше. Я вежливо кашлянул, словно напоминая ему о моем присутствии, и сказал: «При всем моем уважении, боюсь, вы кое-чего не понимаете. Позвольте мне...» В дверь постучали. Затем в кабинет просунулась голова секретаря Беркли, не секретарши, украшенная вялой извиняющейся улыбкой. «Он ждет снаружи, мой господин». «Проклятье!» Беркли встал. «Сможете уделить мне еще час утром в понедельник?» «Вы не поверите, Томпсон!» «Мне самому верится в это с трудом. Вольфрам Прюфер пригласил меня поохотиться». «В России?» «На оленей». За периметром Буна-Верки, примерно в километре от нее, находились два лагеря британских военнопленных. Между ними зиял распахнутыми дверьми грузовой склад, заваленный досками, лестницами, грудами кирпичей и бревнами. В одной из дверных створок я заметил лагерника, широкоплечего офицера в стеганой шинели, и подумать только о кожаных сапогах. Он украдкой отдыхал, привалившись к поставленной на попа тачке. Я уже много раз видел его. «Правь, британика!» — крикнул я. «Никогда, никогда, никогда, англичанин!» «Правь, Британия! Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом! А теперь посмотрите на меня!» «Где вас взяли в плен?» «В Ливии». «Говорят, англичане любят цветы. Вы любите?» «Цветы — это неплохо. Ничего против них не имею. Забавно. Я только что вспоминал о жимолости». «Вам нравится жимолость?» «Это цветок, но также и марка сигарет. Об этой жимолости я и думал». «Жимолость. Не знаю таких. А флотские вам по душе?» «Флотские? Весьма». «А игроки?» «Тоже не дурны». «Ваше имя?» «Буллард. Капитан Роланд Буллард. А ваше?» «Томпсон. Лейтенант Ангелюс Томпсон. Надеюсь, мой английский не слишком хромает». «Сойдет». «Я принесу вам игроков или флотских. Принесу их вчера». «Вы уже приносили их завтра». Я пошел дальше и шел 10 минут, а затем обернулся. Размерами Буна-Верки походила на город, вроде Магнитогорска в СССР. Это будет самая большая и самая передовая фабрика Европы. «Когда она заработает в полную силу, — сказал Беркль, — электричество ей понадобится больше, чем Берлину. С точки зрения руководства Рейха, Буна обещает дать нам не просто синтетическую резину и синтетическое топливо. Она обещает дать автаркию. Автаркия, считает руководство, определит исход войны». Ранний вечер в вестибюле, он же бар офицерского клуба. Кушетки, кресла, кофейные столики, добытые 2 года назад, когда мы изгоняли из старого города 10 000 евреев и славян. Недурной кухонный буфет, заставленный бутылками вина и напитков покрепче, чашами фруктов, цветами. Слуги из заключенных в белых халатах поверх одежды из матрасной ткани, всякого рода лейтенанты и капитаны, пребывавшие либо на ранних стадиях опьянения, либо на поздних, похмелье. Шумные гости, девушки из вспомогательного состава, старшие надзирательницы, в том числе и Ильза Грезе, ее новая 15-летняя протеже, веснушчатая Хедвиг, с убранными под пилотку косичками. Здесь можно было поесть, не проходя в столовую клуба, и потому мы с Борисом заняли низкий столик на двоих. Со второй порцией аперитива, русская водка, мы уже управились, заказали третью и выбрали закуску. 18 устриц каждому. Негромко рассмеявшись, Борис сказал: «Тебя не удивляет, что Ильза переключилась на женщин?» «Меня нет». «Тус эксплик». «Все объяснимо». Она всегда говорила: «По-быстрому. Шнель». «Тебе тоже?» «Да, неизменно. По-быстрому». Так рассказывай же, Борис, по-быстрому. Ну, произошло следующее. Я понимаю, старик-профессор со мной не согласился бы, но, по-моему, это довольно смешно. Богдан врезал старому пропойце каким-то садовым инструментом, потому у него и были подбиты оба глаза. Получилось это случайно, но все-таки... От кого сведения? От старшего по бараку Богдана. Тот услышал это от адъютанта Прюфера. Адъютант от самого Прюфера, а Прюфер от старого пропойца. Так, значит, единственный источник — старый пропойца. А что произошло с Богданом? Гуало, зачем спрашивать? Заключенный не может вышибить коменданту мозги и ожидать, что это сойдет ему с рук. Представь, что было бы, если бы поползли слухи. Не обошлось, конечно, и без мелочной мести. И тебе следует извлечь из этого урок. Не связывайся со старым пропойцей. Как быстро за ним пришли? За Богданом? Той же ночью. Его просто засунули в очередную партию. И знаешь, что еще? Прежде чем покинуть сад, Богдан размолол в кашу любимую черепашку детей. Расплющил ее лопатой. Почему он это сделал? Потому что знал, какой конец его ждет. Нет, сказал я. Богдан Жозык был профессором зоологии, а внешне походил на старого поэта. Ну хорошо, что мне сказать Ханне, в конечном счете? Ты же мог выяснить все и сам. Я скажу тебе, кого следует расспросить. Ее даже подкупать не придется. Дашь ей за старание пару сигарет. Что мне сказать Ханне? То, что рассказал тебе я. Скажи, что это версия Долли. А единственное, что известно тебе наверняка, Богдан уже на небесах. Посмотри на Ильзу. Господи, я девчонка вряд ли старше Эстер. Я спросил, как ведет себя Эстер и как ты ее вызволил? Кстати, брат, спасибо, что предложил мне деньги. Но от них теперь толку никакого. Слишком много их здесь болтается. Произошло что-то вроде инфляции, а все из-за драгоценностей. Я предложил Оффу 1000 рейхсмарк. Мелкий пидор пожелал получить 10, а я уже отдал 500 старому хрену из почтовой цензуры. Ну и сказал, отпусти ее и немедленно, иначе я тебе всю рожу расквашу. Борис. Больше ничего не придумалось. Меня машина ждала. Мы оба смотрели на Ильзу, которая, похоже, учила Хедвиг вальсировать. Борис сказал... Но ты полюбуйся на нашу берлинскую пятничную давалку. Выражения «берлинское пятничное купание» и родственные ему появились благодаря недавнему указу, запретившему жителям столицы Рейха принимать ванны в любые дни, кроме субботы и воскресенья. Я у нее теперь на плохом счету. Да что ты, удивился я. И почему? Насрамился немного. Не будем пока об этом. Меня тогда больше интересовала Алиса Зайсер. Я сегодня присутствовал при окончательной обработке голом. А, то-то я смотрю, ты нынче немного не в себе. Окончательная обработка. Видел бы ты, сколько их туда запихали. Тише, Борис. Вертикальная упаковка. Как сардины в банке, только торчком. Вертикальные сардины. Они стояли на ступнях друг друга, слипшись. А дети, младенцы, те просто висели среди взрослых на высоте их плеч. Тише. Бережливость, ничего не попишешь. Циклон Б дешевле пуль. В этом все и дело. От соседнего столика к нам повернулась и уставилась на нас мясистая физиономия. Борис, естественно, глаз не отвел, но громко спросил. «Что? Что? О, да это веселый нищий, не так ли? Деньгами любишь сорить, верно?» Физиономия немного помедлила и отворотилась. «Не забывай, Гола», — понизив голос, сказал Борис. «Когда будешь с Ханной, ты ее единственный друг. На этом и играй. Но послушай, обращайся с ней, как с бутылкой хорошего вина. Дай ей дозреть». «Ко мне она прийти не может», — сказал я. «Однако есть еще гостиничка в переулке за замком. Большой взяткой там можно добиться чего угодно. И ладно, номера ее не идеальны, но достаточно чистые. Зопер. Гала. В ней-то есть, я знаю. Основным блюдом был цыпленок с зеленым горошком и молодой картошкой. К нему подавалась красная, как кровь, бургундская, а следом шли персики, сливки и бокал другой шампанского без газа. И, наконец, кальвадос, грецкие орехи и мандарины. К этому времени мы с Борисом еще оставались самыми трезвыми здесь мужчинами, хоть и были изрядно пьяны. «Единственный кусочек», — серьезно сказал Борис. «Сколько здесь заключенных?» 70 тысяч. 99% их упали бы замертво, проглотив единственный кусочек того, что мы съели сегодня». Мне это тоже приходило в голову. «Я бы сейчас с удовольствием начистил кому-нибудь морду». «Не заводись, ты еще за последнюю драку не расплатился». «Я грызу дела, понимаешь? Хочу на восток!» Он огляделся. «Да, мне нужно подраться. И подраться с кем-нибудь покрепче, чтобы драка протянулась дольше». «Здесь желающих связываться с тобой не найдется, особенно после того, что ты сделал с Трустом». «Да нет, тут система иная. Непременно отыщется какой-нибудь наслышанный обо мне жирный ублюдок, на которого вдруг нападает отвага. Вон тот мужлан, к примеру, что торчит у камина». Когда нам было по 12 лет, мы разругались, наорали друг на друга и закончили дракой. И Борис набросился на меня с такой неистовой яростью, что я поначалу и сам себе не поверил. Меня словно трактор переехал, взбешенный, но также и уверенный в своей правоте. Когда мне удалось, наконец, подняться с земли, первая моя мысль была: должно быть, он давно и люто меня ненавидел. Но нет. Немного погодя, он расплакался, стал гладить меня по плечу и просить у меня прощения. «Гола, в Галеше меня посетило своего рода антиозарение. Мне сказали, что в Кёнигсберге перебили всех пациентов психиатрической больницы. Зачем? Чтобы освободить койки. Для кого? Для солдат, которые спятили, убивая в Польше и России женщин и детей. Прости, дорогой, я ненадолго отлучусь». «Конечно». Борис встал. «Знаешь, Богдан не сомневался, что за ним придут. Сидел у двери и ждал, предварительно раздав все свои земные сокровища». «Земные сокровища?» «Ну да, миску, ложку, коврик. Ты засыпаешь голым. Пусть тебе приснится Ханна», — сказал он. «И подбитый глаз старого пропойцы». Я и вправду задремал на пару минут. Очнувшись и оглядевшись, увидел Бориса, который стоял у камина и слушал, оскалив зубы и задрав подбородок, того самого мужлана. Наступила пятница. Я отправился на прогулку по дюнам, заросшим кустарником, чьи узловатые, словно вспученные черные ветви, походили на высушенные ветром водоросли. С каждого возвышения здесь открывался новый вид на окрестности, и мое тело жаждало увидеть пляж, берег или хотя бы озеро, реку, ручей, пруд. Но видел я лишь повторение Силезии, повторение бескрайней евразийской равнины, раскинувшейся на 12 временных зон до самой желтой реки и желтого моря. Земля становилась ровнее, ровнее, и, наконец, я пришел к чему-то вроде сквера, какие встречаются в жалких городках северо-восточной Германии. Карусель с парой подвесных сидений, детская горка, детские же качели на двоих, песочница. На скамейках расположились несколько женщин. Одна пыталась читать на ветру газету, другая вязала желтый шарф, третья вытягивала бутерброд из лоснистых складок белой, жиронепроницаемой бумаги, Четвертая просто сидела, глядя в пространство. Ханна Доль сидела, уложив на колени руки ладонями кверху, и смотрела в пространство. Смотрела во время. За спиной виднелись спартанские дачи, украшенные флажками летние домики. «Добрый день, мадам!» — крикнул я. Она встала, подошла ко мне и сказала: «Не хочу показаться вам мелодраматичной, но когда я шла сюда, за мной следили. И сейчас за нами тоже наблюдают. Поверьте, это правда». Я изобразил широкую улыбку. «Постарайтесь выглядеть непринужденно. Так, а где же девочки?» Я подошел к кружившейся карусельке. С собой я любовно, как мог бы подумать кто-то, прихватил два пакетика леденцов, однако теперь их надлежало оставить в кармане. Я спросил: «Когда у вас день рождения? Хочу вам кое-что подарить». «Так когда же?» «Он уж 100 лет как прошел», — ответила Палет. «А я знаю, как назову моих детей», — сказала Сибил. «У меня родятся близнецы Мэри и Магда. И еще мальчик Август». «Очень хорошие имена». Я на несколько шагов отступил от карусели и почувствовал, что Ханна подошла поближе ко мне. «Вы замечаете, фрау Доль, как одно время года сменяется другим? Ах, эта тревожная пикантность позднего сентября! Я готов поклясться, что за нами следят». Она изобразила радость. «Следят? И не только мамаши? Ладно. Что вы можете сказать мне, герр Томпсон?» «Да ужасно неприятно сообщать вам дурные новости», — сказал я, натужно изображая веселость. «Однако Богдана Жозека больше нет». Я ожидал, что она дрогнет. Однако на деле это больше походило на прыжок, на судорогу, устремленную вверх и вовне. Да еще ладонь ее взлетела к губам. Впрочем, она сразу опомнилась, встряхнула волосами и, повысив голос, сказала: «Палет, дорогая, не так быстро!» «Но для чего же еще нужна карусель? Это в ней самое главное!» «Потише!» «Значит, его не отправили в Штутгоф?» — спросила она, улыбаясь. «Боюсь, его отправили в никуда», — ответил, улыбаясь, я. Мы так и продолжали улыбаться, пока я пересказывал ей услышанное мной от Бориса Эльца. Неприятное происшествие с садовым инструментом, неизбежный приказ Прюферу, отправка карательной команды в барак. Про газ я ничего говорить не стал, она и сама все знала. «А черепаха?» «Прощальный жест Богдана, по-видимому. Такова, по сути дела, версия вашего мужа. За некоторыми исключениями». «Вы в это верите? Что Богдан мог?» Я чопорно пожал плечами. «Смертный страх порождает странные поступки». «Вы верите хоть во что-то из этой истории?» «Ну, вы же понимаете ход их мысли, не правда ли? Нужно было, чтобы никто ничего не узнал. Заключенный не может так поступить с комендантом и остаться в живых». «Поступить как?» «Ну, ударить его, даже случайно. Богдан же подбил ему оба глаза». «Богдан ничего не подбивал». Безрадостная улыбка Ханны изменилась, расширилась и застыла. «Глаза ему подбила я». «Вам что больше нравится?» — крикнула из далекой от нас песочницы Сибил. «Знать все или не знать ничего?» «Не знать ничего!» — завопил я. «Тогда можно все выяснить самому, а это забавно!» В ту же пятницу я шел в поздних сумерках по грязным проходам Кадзе-3. Полностью оплаченный Гефарбен Кадзе-3 был с буквалистским усердием скопирован с Кадзе-1 и Кадзе-2. Такие же прожектора и дозорные вышки, такая же колючая проволока под высоким напряжением, такие же сирены и виселицы, такая же вооруженная охрана, такие же карцеры, такой же помост для оркестра, такой же позорный столб, такой же бордель, такой же лазарет и такая же мертвецкая. У Богдана имелся пикколо, так назвала его Ханна. Словечко двусмысленное. В отличие от «people», обозначающего «катамита», тут уж не ошибешься, «пиккола», нередко был просто юным товарищем, подопечным, о котором заботился заключенный постарше. В данном случае подопечным стал 15-летний немецкий еврей по имени Дов Кон. Дов появлялся иногда в саду Долля. Я видел его там в день моего первого визита. Ханна сказала, что Богдан и Дов были очень близки. Как и Буна в Верке, Кадзе-3 все еще достраивался, пока в нем размещалась лишь колония строителей. Регистратор отдела рабочей силы сказал мне, что искать Дова следует в блоке 4, Ви. К этому времени я, отчасти посредством индукции, составил наиболее правдоподобную последовательность событий. Интересующее меня утро. Сначала бурная ссора мужа и жены, во время которой Ханна наносит Долю удар по лицу. В ходе дня синяки наливаются кровью и темнеют, и Доль понимает, что ему потребуется объяснение его травмы. В какой-то момент внимание Доля привлекает Богдан, возможно, допустивший некую оплошность. Доль сочиняет историю с лопатой и преподносит ее вместе с инструкциями лагерфюреру Прюферу, адъютант которого обращается к карательной команде. Единственной, насколько я мог судить, загадкой оставалась судьба бедной Торкуль. Кадзе-3 я подходил со стороны Буноверки, чувствуя настолько уверенно, насколько это вообще возможно, что никто за мной не следит. Я стукнул моей дубинкой в дверь барака, распахнул ее и увидел помещение размером с 2 теннисных корта, вмещавшая 148 нар в 3 яруса. По 2-3 заключенных на каждой. На меня обрушилось тепло 11 или 12 сотен тел. «Старший по бараку! Сюда!» Мужчина лет 50 с чем-то, довольно упитанный, выскочил из своей боковушки и поспешил ко мне. Я назвал имя, номер и повел головой в сторону, после чего отступил от двери и выдохнул задержанный в легких воздух. И закурил, чтобы дезинфицировать дымом ноздри, манильскую сигару. Запах в блоке 4V стоял особый. В нем отсутствовала недвусмысленная гнилостность луга и погребального костра, не походил он и на смрад дыма, валившего из трубы крематория. Дыма, отдававшего плесенью сырого картона с примесью особой, напоминавшей, что человек произошел от рыбы тухлости. Нет, то была виноватая вонь голода. Кислятина и газы заторможенного пищеварения, сдобренные острым ароматом мочи. Из барака вышел мальчик, не один. Его сопровождал Капо. Зеленый треугольник на груди, стало быть, уголовник. Голые руки, густая татуировка которых создавала впечатление, что он одет в нательную рубаху с рукавами. Колючая бородка, бывшая простым продолжением, обрамлявшей его рот щетины. Я спросил: «Ты кто?» Капа оглядел меня с головы до ног. А кем, коли на то пошло, был я с моим немалым ростом, льдистыми голубыми глазами, твидовым костюмом землевладельца и нарукавной повязкой оберштурмбанфюрера. «Имя?» «Стампфегер, господин». «Можешь идти, Стампфегер». Поворачиваясь, чтобы удалиться, он произвел странный недоконченный жест. Полу приподнял руку и сразу уронил ее. Мне показалось, что он хотел провести рукой собственника по черным волосам мальчика. «Давай немного пройдемся, Дов», — сказал я. «Мне нужно поговорить с тобой о Богдане, юноша. Не исключено, что помочь мне ты ничем не сможешь, но нужно, чтобы ты не испытывал нежелания помочь. Тебе такая помощь ничем не грозит. Поможешь ты мне или нет, я все равно отблагодарю тебя». Я вынул из кармана пачку Camel. «Возьми 5 штук». Чего в ту пору стоили 5 американских сигарет, 5 хлебных пайков, 10? Припрячь их где-нибудь. На протяжении нескольких шагов мальчик размеренно кивал, и я почти проникся уверенностью, что он ответит мне со всей откровенностью. Мы остановились под лампой в сетчатом колпаке. Была уже ночь, что-то слегка ворошилось в черном небе. Близился то ли дождь, то ли снегопад. «Как ты сюда попал?» «Не волнуйся. Попробуй вот это». Я протянул ему плитку Хершес. Ход времени замедлился. Дофф аккуратно развернул целлофановую обертку, секунду вглядывался в коричневый шоколад, затем благоговейно лизнул его с краешку. Я наблюдал за ним. В деликатности мальчика присутствовал своего рода артистизм. Возможно, у него уйдет не меньше недели на то, чтобы управиться с шоколадкой, орудуя одним лишь языком. Ханна говорила о глазах Дова, темно-серых, совершенно круглых, с легкими неровностями по обводам райков. Глаза, созданных для невинности и невинностью обладавших когда-то. Теперь в них полыхала опытность. «Ты ведь из Германии. Откуда?» Глубоким, хоть время от времени и подскакивавшим на октаву вверх голосом, он рассказал мне свою историю. Ничего необычного в ней не было. Осенью 41-го всю его семью забрали из одного из еврейских общежитий Дрездена. Они провели месяц в лагере Терезинштадт, затем их привезли сюда. Сразу же по приезде мать мальчика, четырех его младших сестер, двух бабушек и деда, двух теток и восьмерых маленьких двоюродных сестер и братьев отселектировали налево, отец и двое дядьёв протянули обычные 3 месяца на рытье дренажных канав, а потом Дофф остался один. «Кто тебя опекает? Стампфегер?» «Да», — неохотно ответил он. «Стампфегер». «И какое-то время профессор Жозек». «Он тоже, но его забрали». «Тебе известно, куда?» Дофф помолчал немного и снова закивал. «Богдан приходил сюда из Шталага попрощаться со мной и предупредить, чтобы я не искал его на вилле. А потом вернулся назад ждать. Он был уверен, что за ним придут». Дофф знал все. В последнее свое утро Богдан Жозек ходил в лазарет сменить повязку на воспалившемся колене и в Сатвиллы попал позже обычного, около 9:30. Он находился в теплице, когда из стеклянной двери комнаты для завтраков выскочил, прижав к лицу руку, комендант в пижамной паре. Сначала Богдан принял Доля... В этом месте рассказа я почувствовал, как на загривке у меня дыбом встают волосы, шатавшегося в полосатой синей с белым одежде за заключенного, новоприбывшего, живот еще округл, одежда еще чиста, не то пьяного, не то спятившего, не то намертво заблудившегося. Но тут Доль заметил пересекавшую лужайку черепаху, схватил с земли лопату и со всей силы ударил беднягу по панцирю. «И сам повалился, господин. На гравий. Здорово ударился спиной. Его пижамные штаны были расстегнуты, сползли, и он в них запутался. Вот и упал». Я спросил, «Профессора Доль видел?» «Ему бы лучше спрятаться было. Почему он не спрятался, господин? Богдану следовало спрятаться». «А он что сделал?» Дофф, на лице которого появилось умоляющее выражение, сказал: «Вышел из теплицы и помог ему встать. Усадил на стул, который стоял в тени, и принес бутылку воды, а комендант махнул рукой, уходи, мол». «Стало быть...» — я немного подумал. «Богдан знал. Ты сказал, что он знал, за ним придут?» «Конечно, разумеется». «Почему же?» Дофф отвел глаза. «Потому что он видел слабость коменданта. Видел, как комендант плакал». Мы возвращались назад по отлого поднимавшейся узкой дорожке. На середине пути к бараку я отдал мальчику оставшиеся в пачке сигареты плюс 10 американских долларов. Спрячь все в надежном месте. «Конечно», — сказал он почти разгневанно. «Погоди. Доль знает, что ты дружил с Богданом?» «Не думаю, я заходил в сад всего 2 раза». «Ладно. Теперь, Дов, это наш с тобой секрет. Идет?» «Но, господин, прошу вас, что мне сказать ему?» «Старшему по бараку?» «Этому все равно. Нет. Что мне сказать Стамфегеру? Он спросит, о чем мы разговаривали». «Скажи им...» «Должно быть, я и сам думал об этом на каком-то подсознательном уровне, потому что ответ у меня был готов. Вчера в шталаге между проволокой и оградой весь день простоял мужчина. Капо, в наручниках. На его шее висела табличка с надписью «Tagesmutte Klein Augen». Знаешь, что это значит?» Дов знал. «Скажи Стамфигеру, что его поставил туда я. Скажи, что я провожу расследование по приказу Берлина. Сможешь?» Он улыбнулся, поблагодарил меня и торопливо удалился в темноту. И в снег. В первый снег осени. Серый, как пепел. Как глаза Дова. Tagesmutte Klein Augen. Детская няня. Педофил. Судя по всему, за мной, пусть и с перерывами, бессистемно, однако, следили. Когда я работал в военной разведке Абвере, такое случалось нередко, а у человека, за которым следят, быстро развивается способность чувствовать это. Если за вами тайком ходят по пятам, вы ощущаете словно бы незримую нить, которая соединяет вас с вашим хвостом, с преследователем. В зависимости от расстояния до него, она то провисает, то напрягается. Когда нить натянута, вы можете, быстро оглянувшись, увидеть, как один из идущих за вами людей дергается либо замирает. На сей раз за мной ходил заключенный. Человек в полосатой одежде. Капо, это следовало хотя бы из его упитанности. Такой же, как Стампфегер, но с 2 треугольниками — зеленым и красным, то есть преступник и уголовный, и политический. Это могло означать многое, а могло почти ничего. Не исключено, что мой шпик просто перешел улицу в неположенном месте и когда-то проявил интерес к демократическому движению. Но я так не думал. Физиономия у него была мрачная, кислая. Физиономия человека, хорошо знакомого с тюрьмой. Но почему за мной следили? И кто эту слежку организовал? Недооценивать паранойю, которая владела гестапо, здесь это означало Мёбиуса, Хордера, Оффа и так далее, было глупо. Однако оно ни за что не воспользовалось бы услугами заключенного, тем более политического. Да и единственным подрывным действием, какое я до сей поры совершил, была дача плохого совета. Здравый смысл указывал на Пауля Долля. О моих тайных отношениях с Ханной знали лишь 4. Их участники — Борис Эльц и свидетельница, Гумелия. А значит, уведомить о ней коменданта могли только 2. И Борис этого определенно не делал. В ближайшее воскресенье мне и Ханне предстояло присутствовать в офицерском клубе на фортепианном концерте и вечеринке, каковы устраивались в честь подписания 27 сентября 1940-го вместе с Италией и Японией 3-стороннего соглашения. Я надеялся, что смогу дать ей знать. Гумилия переметнулась. Еще более многообещающим был следующий день. В 5:30 мы с Ханной должны были случайно столкнуться в школе верховой езды. Я намеревался изобразить интерес к урокам оной, Ханна — навести справки насчет аренды пони. Палет и Сибил положили глаз на шетландского конника по кличке Майнред. Мысленно я набрасывал письмо к Ханне. Хотя написать его мне было бы трудно. В нем я хотел сказать, что благоразумие требует покончить с нашей дружбой. Или чем она там была. «И сколько же оленей в вашем Екташе?» «В моем? Ни одного. Я стрелял в воздух. Ужасное все-таки занятие. Вы видите прекрасное животное, мирно объедающее куст шиповника, и что делаете? Лупите по нему из двух стволов». Беркель снял очки, подышал на стекло, поднес к нему мятый носовой платок. Он проделывал это каждые 3-4 минуты. «Очень красивая природа. И вполне приличная гостиница у озера. Там не одни лишь лачуги да юрты. Но чего ради я согласился на эту поездку? Вольфрам Прюфер. Я дважды обедал с ним, аду, вдвоем. На редкость глупый молодой человек. Господин Томпсон, доктор Зиди говорит, что у нас нет этилоцетата. Не знаю, что это значит. Вы знаете?» «Да. Невозможность калориметрических измерений. Уксусная кислота у нас имеется, но нет этилового спирта». Некоторое время мы проговорили о нехватке, вернее сказать, о полном отсутствии здесь этилового спирта, а следом занялись прискорбным состоянием гидрирующего оборудования. «Ну что же, доложите об этом в Берлин?» «Вы подумали о моем предложении, господин Томпсон?» «Подумал. Предлагаемые вами изменения представляются вполне разумными, на первый взгляд. Однако вы кое о чем забываете, господин Беркель. В основном мы имеем дело с евреями». Большие карие глаза Беркеля словно погасли. «Могу вас уверить, — продолжал я, — что в ведомстве Рейхсляйтера расхождений на сей счет не существует. В этом отношении весь высший эшелон власти единодушен». «Да, да. Позвольте мне резюмировать его представление. В сущности, я процитирую слова самого Рейхсляйтера. Еврей, в соответствии с его генетикой и складом ума, никакой работе не расположен. Веками, нет, тысячелетиями он жил припеваючи. Большое всем спасибо за счет народов, которые давали приют его диаспоре. Работа, тяжкий труд был уделом простодушных гоев, между тем как еврей довольно посмеивался, жирел и богател. Физический труд еврей к нему попросту не способен. Вы наверняка видели, как они отлынивают и симулируют. Единственный понятный им язык — грубая сила». «Продолжайте, друг мой». «Что же касается идеи об увеличении их пайка, она, если говорить прямо, смешна. Накормите еврея досыта, он и пальцем шевельнуть не пожелает. Будет полеживать да мечтать о молоке и меде». «Повторю еще раз. Шмуль». «Шмуль. Аналогия ложная, господин Беркель. Шмуль усердствует не потому, что у него есть ясная цель. Здесь, в Буне, еврей сознает, что едва наши фабрики заработают, его полезность для нас будет исчерпана, и потому при всякой возможности сует нам палки в колеса». На это Берклю возразить было нечего. Помолчав, он с недовольным видом сказал: «Лет 6-7 назад в Фарбен работало много евреев, в том числе и на самом верху. Превосходные были люди, чрезвычайно прилежные. И занимавшиеся саботажем. Или воровством патентов и их продажей американцам. Это хорошо известно и задокументировано». Со двора донеслись крики, на редкость пронзительные и долгие. «Задокументировано. Где? В Аненербе? Вы меня утомляете, господин Томпсон». «А вы меня разочаровываете, господин Беркель. Вы бросаете вызов одному из краеугольных камней партийной политики». «Продуктивное уничтожение», — с холодной покорностью произнес Беркель. «Но уничтожение, господин Томпсон, не бывает продуктивным». Он отвернулся от меня. «Я деловой человек. Я понимаю, что здесь мы получаем в свое распоряжение людей, которых можем эксплуатировать. Вопрос в том, как сделать это эргономично». «Ну да ладно. Ваш дядя Мартин мне все равно не понадобится. Мы получили другой ход в канцелярию». «Да?» «Ни Крейхслейтеру, ни Крейхсмаршалу, ни Крейхсфюреру. Сам рейхсканцлер пожелал встретиться с представителями ИГ. Хоть и совсем по другому поводу». «И по какому же?» «По вопросу о химическом оружии, господин Томпсон. Я собираюсь настоять на предлагаемой мной реформе, хотя без вашей поддержки это и будет сложно». Он взглянул мне прямо в глаза. «Знаете, никогда не понимал, чего ради по поводу евреев поднят такой шум. Половину времени, которое я провел в Берлине, я даже не мог отличить еврея от арийца. Гордиться мне тут нечем, но когда евреев обязали носить звезду, лично я почувствовал облегчение, потому что без нее как мне было понять, кто есть кто? Можете на меня донести, и пусть меня сожгут на костре, как еретика». «Нет, определенно нет. Я никогда не видел причин поднимать такой шум насчет евреев». В пятницу, направляясь из старого города в Кадзет-1, я установил, что никто за мной не следит, и потому повернул на восток и пошел к летним домикам, ни в малой мере не ожидая, что найду там кого-нибудь. Сыпал липкий дождик, редкий и холодный, над землей низко висели замаранные дымом облака. Детская площадка была пустынна, промокшие дачи стояли запертыми. Все отвечало моему настроению, тщетности надежд увидеть Ханну. Я устало тащился по песку среди кустов. «Ну, теперь все понятно», — сказал прошлым вечером Борис. «Гола, если бы ты украсил старого пропойцу рогами, я ничего лучшего и не желал бы. Однако это всегда было опасной глупостью». Странно было слышать такое от полковника войск СС и кавалера трех железных крестов, безудержного волокиты, обожавшего любую опасность. Я ответил: «Насчет пижамных штанов особенно красиво, нет?» «Да, весьма. Муж, который пытается вставить жене и получает по морде, а потом выбегает в сад и падает, выставляя на показ торчащий елдак. Но голо, это лишь все ухудшает. Уж больно мрачная выходит картинка. Такое варево, что и не расхлебаешь». «Ну, может быть, хоть разок в гостинице «Зотар». Я заходил туда, в ней не так уж и грязно, и всего один...» «Не будь идиотом, Гола, послушай. Все, что есть в старом пропоице смешного, делает его лишь более опасным, не менее. А власти ему не занимать». «Обзаводиться таким врагом во вселенной концлагерей, насквозь пронизанной смертью... Долю достаточно будет лишь подтолкнуть ее в нужном ему направлении». «Подумай», — сказал Борис. «Ты, может, и уцелеешь. Живой побег нового порядка. А она?» Я на ходу поплотнее завернулся в шинель. «Реалистичная сексуальная политика. Все средства хороши в любви и на... Ну да, и посмотрите, как ведет последнюю Германия. Наступившейся жене коменданта ни от Гаагской, ни от Женевской конвенции помощи ждать не приходится. Она получит войну на уничтожение и до победного конца». Я дошел до рощицы престарелых берез, в которой запах естественного распада превозмогал, большое ему спасибо, смрад облекавшего нас воздуха. Естественный распад, неподдельный, происходящий без участия человека, запах, навевающий воспоминания. Куда только не убредали в те мгновения мои мысли. К Марлен Мютик, супруге петролога из ИГ, с которой я столько раз обменивался шутками на рыночной площади, к Лотте Бестингер, недавнему пополнению женского вспомогательного состава, к старшей и единственной незамужней сестре Агнес Кристине. Впереди, перед высокой шпалерой, помечавшей границу зоны, показался павильон, не то беседка. Кто-то начал быстро строить ее, да не хватило ему ни времени, ни леса. Дощатая задняя стенка, две боковые разной высоты, половина крыши. Строение походило на деревенскую автобусную остановку. Я обогнул его. Окна без стекол, деревянная скамья. И Ханна Доль, сидевшая в углу, накрыв колени синей клеенкой. Она спала. Следующий час был отмечен великим спокойствием. Нельзя, впрочем, сказать, что никакими событиями он не знаменовался. Каждые несколько минут лицо ее омрачалось, и омрачалось по-разному. Недоумением, болью. Раза три или четыре ноздри Ханны раздувались, словно от невольного зевка. Один раз по щеке сбежала слеза, а еще один на Ханну напала детская икота. В ее сне, в дыхании, в череде легких вздохов присутствовал ритм. То была жизнь, которая шла в ней, доказательство, повторявшееся раз за разом, доказательство ее бытия. И, наконец, глаза ее открылись. Она посмотрела на меня, словно утратив отчасти самообладание. Я понял, что был здесь уже давно, еще до моего прихода, в ее снах. Губы Ханны приоткрылись. Я услышал звук, похожий на шум далекого морского прибоя. «Вастун вихи!» — произнесла она твердо и нериторично. Словно и вправду желая это понять. «Мит дизен ундыгбарн ляйхен фрессе». «Что мы делаем здесь?» — спросила она. «Среди этих немыслимых упырей». Она встала. Мы обнялись. Не поцеловались. Даже когда она заплакала, мы, наверное, думали о том, как это будет упоительно. Но не поцеловались. Не соприкоснулись губами. И все же я знал, что утонул в этом по уши. «Дитер Крюгер», — наконец начала она. «Чем бы оно ни было, я утонул в нем. И чем бы оно ни было, мне придется пойти дальше. Но куда? Куда мне теперь идти?»